Компьютерный пришел, будет всем нам хорошо. Без компьютера соси, по-английски он писи. Писи, писи, писи, писи, писи, писи. Издалека, чтобы всех нас здесь спасти, но называется писи. Писи, писи, писи, писи, писи, писи. Писи, писи, писи, писи, писи, писи. Скажите, как его зовут? Писи, писи.